Часть вторая. Интервью. Альбано. Вот ведь как странно, я всегда считал, что певцы — люди, ну, как бы это сказать, не очень умные. Особенно певцы эстрадные. Почему? Не знаю. Знаком ли я с большим количеством эстрадных певцов? Нет. Есть ли основания для такого моего мнения? Нет. А поди ж ты. Поэтому встреча с Альбано меня поразила. Ну, ходит такой мужчина в неснимаемой им соломенной шляпе, из-под которой выбивается длинная шевелюра. О чем говорить с ним, мучительно думаю я. И оказывается, что он не только умный, не только тонкий, но одинокий и страдающий человек, который все еще мечтает о том, как исправить мир. Познер, скажите, пожалуйста, где мы находимся? Что это за место? Альбано. Мы находимся, собственно, в моем доме, который я построил в 1971 году. После многолетнего опыта жизни в Риме и Милане мы решили обосноваться на юге Италии, именно там, где я родился. Познер. И здесь не только ваш дом, рядом расположена, даже не знаю, как это назвать, скажем, гостиница, правильно? Альбано. Все началось со строительства жилого дома, а затем постепенно здесь развелось своего рода целое поселение. Усадьба с гостиницей, рестораном, баром и всем тем, что позволяет чувствовать себя менее одиноким. Познер. Из какой-то части этой гостиницы я слышал доносится детское пение. Мне показалось, что там большое количество детей. Что это такое? Альбано. А, да, я захотел создать здесь, в этом местечке, детский сад. Дети ходят сюда, и, должен сказать, их голоса меня умиротворяют. Бывая здесь, я часто подхожу туда, не показываясь, и мне нравится слушать детскую речь, потому что для меня это жизнь, которая только начинается. Познер. Ваши родители отсюда? Да. Здесь есть один очень старый лес. В свое время вся территория области Пулья была покрыта лесами. И небольшую часть этого леса, оставшуюся нетронутой, я купил в те же годы, в 69-м. Мой прадед зарабатывал себе на жизнь угольщиком в этом лесу. Я никогда и представить себе не мог, что однажды мне доведется купить этот старый хутор, а затем и построить здесь целую усадьбу. Мои родители родились в этих краях, а я бежал отсюда в возрасте 17 лет, но затем, добившись успеха, вернулся к своим истокам, в родное гнездо. Познер. Сравните для меня Северную Италию, где вы очень долго жили, и Южную Италию, где вы родились, росли и куда в конце концов вернулись. Это две разные Италии? Это абсолютно две разные Италии, и они особенно сильно различались в 50-е и 60-е годы, когда шла очень большая волна эмиграции из южной в северную часть страны, туда, где были деньги, были заводы, была работа. Я же искал свою дорогу, свой мир в области легкой музыки и нашел его. Это была Италия двух колоритов, двух цветов. Фантастическое солнце, великолепный климат здесь, но при этом и бедность. А там, на севере, все бесцветно. Постоянные туманы, холод, особенно зимой, но и возможность реализовать себя, что и случилось со мной и со многими другими. Я могу также сказать, что люди в любой части мира испытывают разные влияния. Влияние на север было более позитивным, если говорить о финансовой стороне вопроса, поскольку он граничит с более богатыми странами – Швейцарией, Австрией, Германией, Францией. Мы же выходим на Средиземное море. Вокруг нас Албания, Греция и другие бедные государства. Иными словами, существует некая борозда, разделяющая эти два мира – богатство и бедность. Познер, а вы можете назвать, какова для вас главная черта итальянца с севера и итальянца с юга? Главная черта характера? Альбано. Человек Северной Италии – это деньги, а житель Южной Италии словно говорит «я хочу денег». Познер. У меня дома есть энциклопедия имен разных стран – английских, французских, испанских и так далее – есть и итальянские имена. Я искал имя Альбано как итальянское, но не нашел. что такого имени нет в Италии? И откуда тогда оно у вас? Альбано. Нет, имя Альбано не очень распространено, но оно существует. Есть местечко с таким названием недалеко от Рима. Есть озеро Альбано, городок и гора Альбано. Но мое имя, то есть его этимология, объясняется тем, что мой отец в годы Второй мировой войны сражался в Албании и сказал моей матери, когда родится ребенок, если это будет мальчик, назови его Альбано. Это принесет нам удачу. По-моему, так и получилось. Когда я хочу пошутить со своими друзьями, то всегда говорю, я настолько известен, что моим именем назвали и озеро, и гору, и городок. Познер. Вы можете определить год, когда действительно стали знаменитым? Какое время люди заговорили об Альбано? С какой песней пришел успех? Альбано. Вы имеете в виду в Италии или... Познер. В Италии, в Италии. Альбано. Это случилось в 67-м году. Я уже записал к этому моменту пару пластинок, работал с кланом Адриано Челентано, затем сменил фирму звукозаписи и начал сотрудничать с известной Эмми. И одна телевизионная программа сделала меня знаменитым за одну ночь. На следующий день я возглавил рейтинг исполнителей с песней «На солнце». Эта композиция перевернула всю мою жизнь, даже изменила в некотором роде эстрадную музыку Италии того времени. И, кроме того, из этой песни родился фильм. В те годы так поступали, когда какая-нибудь песня расходилась тиражом более миллиона экземпляров, а я продал ее тиражом более миллиона, индустрия кинематографии тут же покупала права и делала фильм. В этом фильме снялись великие актеры того периода Франко Франки, Чичилия Сия и многие другие. Среди них была и молоденькая американская актриса Рамина Пауэр. И началась совсем другая история, абсолютно неожиданная, абсолютно непредвиденная, интересная. Познер, она стала вашей женой. Альбано, мы снимались затем вместе во многих фильмах, думаю, что в 7, и в каждом фильме были объятия, свадьбы, любовные сцены. И так, находясь между игрой, шуткой, таковы были требования кинофильмов, и нашими человеческими влечениями и потребностями, мы пришли к тому, что поженились. Познер, сколько времени вы были вместе? Альбано, 31 год вместе. Познер, вы не возражаете, если я буду задавать вам очень личные вопросы? Альбано, пожалуйста. Познер, вы расстались, хотя ваша история приводится в пример как идеальный роман. Что произошло между вами и супругой? Альбано, это была очень насыщенная, очень яркая, очень правдивая, очень поучительная история. Но, как и во всех сюжетах, у нее есть начало и, к сожалению, конец. Я никогда не мог представить, что после стольких лет эти отношения могут закончиться, но наступило время конца. Я должен был согласиться с ним, и думаю, что это правильно, потому что в отношениях с кем-либо всегда лучше находиться в любви и ради любви, нежели оставаться в положении, которое приводит к очень плохим, никчемным результатам. Познер, я задал вам этот вопрос, потому что я... Сейчас скажу вещь, которую обычно интервьюеры не говорят. Я сам прожил со своей женой 37 лет и потом расстался. Это было очень непросто, и поэтому мне интересно узнать, как вы дальше жили после 30 лет совместной жизни, любви. Альбано. Я с детства учился бороться. Я боролся, чтобы выбраться с юга Италии. Я боролся, когда был в Милане, практически никого не зная, своего рода джунглях, и день за днем пробивал себе путь, к тому же с большим успехом. И затем случилось вот так. В любви также надо бороться. До тех пор, пока все вокруг было хорошо и прекрасно, я чувствовал себя ангелом, мы были на 7-м небе от счастья, мы оба были ангелами, которые летали там. Но приходит время приземляться, и ты начинаешь это осознавать. Но никогда нельзя становиться жертвой никаких обстоятельств. Я Хочу научить этому своих детей. Необходимо иметь здоровое чувство гордости, желание продолжать. Нужно понимать, что неприятности могут случаться, но следует научиться разрешать их. И я сделал бы своим девизом такую фразу: «Я хочу быть проблемой для тех проблем, которые встают передо мной». Познер, поговорим о музыке. Что вы думаете о сегодняшней популярной музыке, той, что вы называете легкой? Какова она в сравнении с музыкой конца 50-х-60-х годов, которые вы начинали? Как вы считаете, что произошло? Альбана. На мой взгляд, речь идет не только о музыке. Достаточно посмотреть вокруг. На одежду, на машины, на мотоциклы, на самолеты. Все вокруг меняется. Особенно много перемен произошло за последние десятилетия XX века. Это был период больших инноваций, бурного развития идеи и существа жизни. И, следовательно, музыки, поскольку она всегда отражает действительность. Музыка развивается. А она может быть хорошей и не очень. Это решает публика, а ты должен всегда идти в ногу со временем. Конечно, когда ты хочешь погрузиться в великую музыку, в плаценту музыки, тогда достаточно позвонить мистеру Бетховену, мистеру Пуччини, мистеру Джузеппе Верди, Баху, Генделю, кого еще вспомнить, Шуберту, поскольку это действительно великая, бесподобная, монументальная музыка. Но затем, всплывая на поверхность, ты вновь оказываешься в сегодняшнем дне, и ты никогда не должен упускать это из вида. А забыл. Конечно, я имел в виду также и великого Чайковского, извините меня. Познер. Я вырос в Америке и с раннего детства очень любил джаз. То были 40-е годы, и этот джаз совершенно отличался от того, который сегодня существует. Он был гораздо более радостным, гораздо более позитивным и, в общем, гораздо более понятным и идущим от сердца, нежели нынешний, идущий от головы, не слишком эмоциональный, довольно холодный и безрадостный. Можете ли вы сказать, что примерно то же самое происходит и с легкой музыкой? Альбана. Практически да. Кроме того, если мы вернемся к тем годам, на которые вы ссылаетесь, необходимо учитывать, что джаз происходил прежде всего из страданий темнокожего негритянского населения, и это было пение, это был звук со вкусом грусти. Он отдавал одиночеством, имел оттенок перенесенного насилия и унижения. Современный нам джаз — это джаз интеллектуалов, снобов. Да, он холодный, именно холодный, и иногда даже докучливый. В легкой музыке происходят процессы того же рода. Я не хотел бы утверждать, что в ней теперь нет страстей. Можно было бы сказать, что она в большей степени дочь сегодняшнего дня, дочь компьютеров, других измерений, которые родились с прогрессом. Но достаточно вернуться к своим корням, потому что все еще есть великие музыканты, все еще есть великие композиторы. Однако и публика должна быть соответствующей, способной почувствовать и понять, где есть настоящая, мощная и здоровая музыка. А она есть. Познер, что сегодня вам очень нравится в Италии и что очень не нравится? Альбана. Мне абсолютно не нравится то, как и какая политика проводится в Италии. Не знаю, плохой ли это комедийный спектакль в исполнении столь же плохих комедиантов, либо речь идет о полнейшей деградации и упадке в области политики. К счастью, я хорошо знаю и думаю, что хорошо знаю талант итальянцев. Это народ, способный существовать и двигаться вперед без правительства. Такова великая правда об итальянском народе, потому что истинное правительство — это люди на площадях, в домах, семьях. Это люди, которые настроены позитивно и которые уже не могут более терпеть неразбериху, не имеющую ни вкуса, ни смысла настоящей политики. Ведь политика нужна для того, чтобы правильно руководить народом, чтобы вести его вперед и в культурном, и в экономическом, и в социальном отношении. К сожалению, в последние годы, да, впрочем, и всегда, Италия не могла занять четкую осознанную позицию. Путешествуя по миру, я убеждаюсь в том, что Италия великая страна. И нам повезло в том, что мы страна, которую очень любят. но любят прежде всего за то, что Италия была в течение 2-2,5 тысяч лет, а не за то, чем она является сегодня. Нам нужно новое возрождение.